Глава 9. Улисса де Ламар. На следующий день меня, такую нежную трепетную пташку, ожидали ужас и шок, а именно подъем и сборы семерых мужчин. «Вставай, Улисса!» – теребил меня за плечо Юэн. «Нужно встретиться с Эвардом, обсудить, что делать дальше». «Сам и встречайся!» – устало накинула покрывало на голову. «Я тебе зачем?» «Вы все договоритесь, а меня в подвале закроете, чтобы не мешало». «Вот что я сейчас сделала, дурная голова? Идею ящеру подкинула?» «Предложение заманчивое», – тут же подхватил мысль военачальник. «Пришлось вклиниваться в суровое армейское или уже шпионское расписание. А то не ровен час прикопают в местной землянке». «Уля, а тут ванна есть?» Капризным тоном спросил оборотень. И ванна, и кислота пробурчал Селем, но так, чтобы расслышала только я. Фамильяр тоже не любил ранние подъемы. А если учесть, что большую часть ночи мы провели в разговорах, то не выспался никто. Мужчины привыкли. Мы же с котом со скорбными лицами метались по комнате, пытаясь собраться и не бухтеть на окружающих. «Джеймс, а ты военный вообще?» – передразнила его голос. «Какая ванна? Крепись! С утра и до самой ночи для вас работает река!» Вокруг раздались смешки. Никто не удержался от улыбки. «Вы проснулись?» – раздался голос Северда за дверью. «Да, ждем, когда ведьма соберется!» Заметно напрягшийся Джоселин посматривал на меня. «А я что?» Пригладила волосы, которым не так давно вернула яркость, отряхнула грязную рубашку и натянула сапог. «Один. Второй еще надо найти». «Держи», – подал мне потеряшку Дес Эванс. «Не разбрасывайся вещами. А лучше распихай самое нужное по карманам, а остальное выбрось. А реактивы, артефакты?» «Если попала в переплет, то иди налегке, Улисса», учил менталист, помогая мне встать. В наш разговор влез знаток женщин и Велиас. «Брэндон, ты что? Не слушай его, ведьмочка!» «Почему?» – спросили оба хором. Эльф усмехнулся и, глядя на дракона, сказал. «Ты хоть знаешь, сколько всего необходимого у Дес и Десай? У меня это в голове не умещается, а ты хочешь по карманам разложить, сумасшедший!» «Не поспоришь. Хорошо, что когда-то придумали пространственные сумки. Всегда было интересно, как артефактор пришел к такой мысли. Наверное, сидел, чемоданы собирал в очередной переезд и подумал. Если разрезать пространство, то сколько добра туда влезет? Да у меня столько барахла нет. А потом руку или ногу там оставил. Навсегда». В Ковине на обучении наставница часто спрашивала. «Улисса, а ты голову в этом мешке не забыла?» Забавно то, что забывала. Благо не свою. Но обнаружить через несколько недель отдельно тела и отдельно черепки, а также птиц и мышей, которых любовно складировал Селем, то еще удовольствие. «Идем уже», – закатил глаза Юэн, поторапливая весь отряд. На выходе стоял Северт, а позади маячила Зозо. Но так как в узком коридоре мы бы не разошлись, они ушли вперед. Из помещения раздавались приятные запахи еды, которую готовила женщина. «Уль!» – ткнул меня в бок Аарон. «Может, и ты нам готовить начнешь в полевых условиях, раз уж напросилась в скромный круг вояк?» «Эй!» – возмутилась я на такое замечание. «Слышал, что ведьма не посудомойка?» «Ну не увиливай», – напирал Мах. «Ты же зельевар, вот и с готовкой справишься. Какое у тебя главное кулинарное достижение?» «Лапша на ушах», – прошел мимо Юэн. Под дикий хохот магов и оборотня мы по очереди вошли на большую кухню. Все желающие поместиться здесь не могли. За столом расселись Джоселин, мои друзья, Северт, его приближенные, Севрит, Тавриас, братья Оливер и Томас, выглядящие как настоящие головорезы, и местный лекарь Сигиберт. Я же с котом на руках отошла к стене и присела рядом с Зозо, которая любезно накрывала завтрак всем мужчинам. «Выспались?» – осмотрел присутствующих глава сопротивления. «Да», – отрезал главный дракон. «Нам надо решить, какие шаги предпринимать дальше». «Верно», – сузил глаза собеседник. «Как я говорил вчера, недалеко от этого места есть башня со жрецом, который нам нужен». «А кто он?» – подала я голос, и остальные развернулись ко мне. «Они-то и забыли, что я здесь». Задумался Севард. «Можно сказать, это местный глава маленького городка на границе. Ему вверена охрана завесы». «Подождите», – перебил всех молодой Грегор. «Просто хочу подытожить. То есть со слов Улисы, возможно, подчеркиваю, возможно, прочитавшие мысли этого хаосита, есть жрец, и на нем завязана магия, связанная с непропускающим нас барьером». «Да», – я склонила голову и поглядывала на мага, как на дурачка. Устала объяснять одно и то же. «Вся страна поделена на зоны. На самых сильных воинах – магия. Сможем убить жреца, наши войска полностью пересекут границу». «А если нет?» В спор вступил военачальник. «Грегор, перестань. Я доверяю Деламар. Она права. Пока Улиса с нами, пусть разгадывает тайну, почему кто-то может пройти сквозь завесу, а кто-то нет. Севард, расскажи дальше. Далеко до этого места? Что за жрец? Опасный? Сильный? Какая у них магия?» От количества вопросов мужчина хмурился, и я его понимала. «Он надеется на помощь, но мы выглядим, как слепые котята. Почти ничего не знаем о местных и их порядках. Это недалеко, но в город никому из нас не войти. И вам тоже». «Почему?» «Главы городов владеют ментальной магией и почувствуют чужеродную. Мы же все в розыске. Скоро и с этого места придется сниматься. Ваше появление точно не осталось незамеченным». «Что до жреца? Его называют Мрак. Он владеет всем, чем можно в этом месте. Забирает детей и женщин в рабство, отбирает магию, продает те талики волшебства, которые остались в стране, торгует оружием и людьми. Он опасен, понимаете?» «В общем, торговать любит». «Ой, я это вслух сказала?» По взглядам поняла, что да. «Неудобно-то как». Юэн в очередной раз все глаза проглядел. «Ну и пусть. Мнение этого солдафона меня никогда не волновало. Или нет?» С некоторых пор отношения стали выходить на новый уровень. Закрадывалась симпатия, дружелюбие, капелька доверия и... флирт. Поймав на себе заинтересованные взгляды Брэндона и вспомнив, что дракон может порыться в моих мыслях, сразу подумала о другом. О том, как накручиваю хвост ящеру, без спроса влезшему в мою голову. Эванс намек понял, а я активировала амулеты против таких вот вторженцев. «И что ты предлагаешь делать?» – громко спросил военачальник, не обращаясь ко мне, но выдернув из процесса самокопания. «Пока ничего», – развел руками Севард. «Я и сам не знаю, как лучше поступить». За столом возникла гнетущая тишина. Еще немного, и можно будет услышать, как скрипят мозги у мужчин. «Может, для начала стоит осмотреться?» – предложила я. «Нас поймают», – развернулся ко мне Немах, поглядывая на меня, как на дурочку. «Нужно уходить отсюда и попробовать добраться до нашего главного». «Подожди», – не согласилась я с предложением. «Нас и так могут поймать. Но я изучала магию жрецов. Попробую сделать артефакты, чтобы никто не мог отследить силу драконов». Заметив, как напряглись и одновременно воодушевились соратники, сразу остудила их пыл. «Максимум один, может два. У меня и ингредиентов столько нет». «А мы?» – потер руки Севард. «С вами проще», – не могла не улыбнуться. «Дай мне большой котел, и я всех сделаю невидимками». «Действительно несложно», – почесал подбородок мужчина. «Ты правда так можешь?» «Да», – влез в беседу Юэн. «Улиса была лучшей в выпуске, а потом и во всей империи. Зелья, проклятия и уловки – ее конек. Приятно, очень приятно услышать честную похвалу из уст дракона, который в основном беседовал со мной на языке язвительности и сарказма. «А как долго это займет?» – спросил лекарь Сигиберт. «И могу ли я тоже поучаствовать?» «Дня 3-4, я задумалась. «Максимум 5. «А про участие – да, конечно, можно. Буду рада перенять и ваш опыт». «Скажешь тоже?» – засмущался лекарь. «Я не мах». «Тем ценнее ваше знание», – ободрила его. «Тогда решено», – встал из-за стола Джоселин. «Ждем, когда Уля закончит работу в этом направлении, и идем на разведку». «Нас за это время не обнаружат?» – посмотрел он на сидящего сопротивленца. «Не могу утверждать, но дозорные пока молчат», – ответил Северт. «Надо подумать о запасном убежище. Есть такое?» «Нет пока», – неуверенно оборвал фразу Немах. «Мы не начинали строительные работы». «Мы можем помочь. Бериан и Эвелиас – земляные маги, дружат с растениями. Если будет кому их сопровождать, они потратят не так много времени, чтобы воссоздать нечто подобное в другой местности». Юэн провел рукой по кухне. Северт на миг сощурил глаза, и я точно увидела сжатые кулаки. А все потому, что его самомнение и самомнение дракона столкнулись в равном бою. Но с предложением он все-таки согласился. «Пусть Оливер и Томас проводят. Братья с братьями найдут общий язык». «Вот уж нет. Мои эльфята и эти монстры суровой наружности. Сильно сомневаюсь. Но и встревать не буду. Пусть главнокомандующие командуют». Военачальник развернулся ко мне. «Тогда не сиди. От тебя зависит дальнейшее продвижение. Начинай сегодня». Иногда он такой душка, но редко. Профессиональные вояки слишком привередливы. «Отлично!» – воодушевился Северт. «Наконец-то наша война сдвинется с мертвой точки». «А кто пойдет на разведку?» Перебила, решив заранее поинтересоваться и увериться, что меня опять списывают со счетов. Джоселин встал рядом со мной и положил руки на мои плечи. «Ты, Улиса, не пойдешь, понятно? Если понадобится, мы тебя свяжем». «Ха, даже не собиралась». Но фразу запомнила. «Так, глядишь, насобираю сумку обидок и буду придерживать это добро в пространственном кармане, чтобы потом с девизом «Я все прощаю, но записала» припомнить и ткнуть дракона носом». Юэн же продолжал. «Отправимся втроем, чтобы не привлекать внимания. Я, Северт и Джеймс. Оливер и Томас вместе с Эвелиасом и Берианом уйдут готовить новый лагерь. Остальные будут здесь, чтобы дождаться. Если вас обнаружат, эвакуируйтесь, мы найдем вас». Все мужчины кивнули, а я и Зозо обменялись сочувствующими взглядами. «Пока осознаешь наш план эвакуации, сгоришь вместе с планом». 2 дня я носилась как угорелая между кухней и мастерской, которую мне любезно выделил Северт. Зелье невидимости и отвода глаз оставила на потом, чтобы дольше действовали волшебные свойства. А вот работа с артефактами требовала невероятной сосредоточенности. «Отвлекись, детка!» – подошла довольная Зозо, больно хлопая меня между лопаток. «Еще бы! Теперь здесь кипела жизнь. Мужчины из чувства соперничества то и дело устраивали на улице поединки без использования магии. От переизбытка их наглядной брутальности и маскулинности приходилось прятаться и скрываться. Вот только моя новообретенная подруга испытывала прилив жизненных сил от сложившейся ситуации. «Не могу», – помешивала я свое варево под удивленные взгляды Сигиберта. «Надо торопиться, а то наши защитники того и гляди друг друга укокошат». Уже все попробовали себя в деле. Воины сопротивления не сдавались нашим ребятам, дрались наравне. Не знаю почему, но гордость я все равно испытывала. Не зря нашла этот маленький оплот непокорности. «Ну что ты за женщина?» – не сдавалась Зозо. «Твой дракон и наш Северт. Считай, за тебя битва идет». «Какая битва?» – пыталась я отнекиваться, но женщина словно клешнями вцепилась. «И при чем тут я?» «Ой, не делай из себя дурочку, Улиса!» – скривилась она. «Только слепой не заметит интерес этих двоих к тебе». «Походу, я слепая и глухая, и с Элем такой же». Только подумала о коте, он сразу прибежал, чуя, что запахло вареным. «Это, конечно, зелье, но, возможно, я притоплю там кота». «Что за битва на меня?» – мысленно спросила фамильяра. «Пф!» – распушил хвост мой друг. «Ты-то тут при чем?» «Зозо утверждает, что меня не поделили два военачальника», – продолжала напирать, допрашивая черного мохнатого прощелыгу. «Стоп! Брейк, ведьма!» – взмолился он, зная, как я скоро на расправу. «Про это я не в курсе. Просто устроил во дворе тотализатор». «Мать его, кошка, принадлежащая цыганам! Какой тотализатор? Вкус к деньгам и богатой жизни на стих в Ваохе?» «Конечно», – продолжал отзеркаливать мои мысли Селем. «Вести роскошную жизнь за чужой счет – мечта магического фамильяра. И неважно, где мы находимся». «А я?» – решила разузнать остальные подробности перед жестокой экзекуцией. «Имею к этому отношение?» «Не могу знать», – покрутил головой котик. «У них кулаки с первой встречи чешутся». «Зря ты отвод глаз на местность накладывала, что ли? Оставь их в покое, пусть ребята порадуются». «Как сказать, я за мир, дружбу и тележку конфет. Но в случае с соперничающими мужиками мои доводы слабоваты. Придется таки отвлечься». «Сигиберт», – попросила лекаря. «Да?» – вопросительно взглянул на меня тот. «Присмотри за зельем. На медленном огне варить еще час, постоянно помешивая. А я скоро вернусь», – прищурилась и закатала рукава. «Надо остановить эту вакханалию». «Да как ты их остановишь?» – истошно замяукал Селем. Я резко развернулась к фамильяру и подруге, грозно качая головой. И пусть мой вид не подтверждал слов, все-таки высказалась. «Конечно, своим обаянием». «С таким лицом?» – напутствовал Пушистый. «Тебе впору на город идти и мрака в плен брать, а не мужчин покорять». «В чем-то он прав, Уля», – согласилась Зозо. «Идите знаете куда? К Ваоху в плен». Выйдя на улицу и игнорируя, словно назойливых мух, возгласы ребят, поспешила на задний двор. «И не зря». К злым богам это зелье и артефакторику. Сколько всего я пропустила, находясь в душных земляных стенах. Разгоряченные парни, раздетые по пояс, боролись друг с другом. А те, кто не участвовал, подбадривали друзей грубыми выкриками. Кинув взгляд на Северда, не могла не заметить подтянутую фигуру мужчины. Да он настоящий красавец. Но Юэн его точно затмевал. В животе как будто разлилось что-то теплое. Дракон. Такой красивый, мощный, сильный. Сейчас он столкнулся в поединке с главным из местного сопротивления и быстрыми движениями увел его из очерченного круга. По лбу и вискам Юэна стекали капли пота, мерцавшие под палящим солнцем. Округлые мышцы на руках и спине бугрились от напряжения. Процесс в самом разгаре. Движения выверенные, точные. На лицах у обоих кровоподтеки и ссадины. Ой, все-таки зря вышло. Как мне с ними потом встречаться и в глаза смотреть? Всегда же этот образ стоять будет перед глазами. «А можно мне?» – громко раздался мой голос, заставивший всех мужчин поднять головы. «Внезапность – это мой конек. Или конец». «Уля?» Восторженно вскрикнул Джеймс, подходя поближе. «Ты же не боевик! Иди уже, вари свои зелья! Не мешай мужчинам!» «Да», – оторвался от соперника Джоселин. «Разве я не дал тебе задание? От тебя зависят наши дальнейшие действия». «Он такой милый, все время хочется его придушить. Пытаюсь тут раз приостановить, а они меня на кухню загоняют». «Подожди», – подошла и фыркнула в лицо дракону. «Почему вам можно отдыхать, а мне нет? В конце концов, на эти места, — обвела руками подлесок, — магию накладывала я». «А почему нет? Не отказывайте ведьмочке!» — спрыгнул с бревна Аарон, приближаясь ко мне. «Очень хочу посмотреть, как она уложит кого-нибудь на лопатки». «Кого?» не верил в мои силы золотой ящер. Она колдунья, а не боец. Мы не используем здесь магию». «Точно», — скривилась я от слов Юэна. «Генерал Скука, так и быть, послушаюсь тебя». «Что?» — распаленный боем почти закричал на меня военачальник. «Что ты в очередной раз хочешь доказать?» «Ха! Красивой девушке не нужно ничего доказывать, а вот остановить соперников стоит». У них лица потихоньку заплывали синяками. «И кто из нас благоразумный?» «Не кипятись!» – вальяжно приблизился ко мне Севард, но обращался он к Джоселину. «Это же тренировка!» А немного познакомившись с Улиссой, я понял, что в обиду она себя не даст. «Конечно, не дам. Но и огромной тяги к участию нет. Просто хочется разнять и развести забияк по разным углам и как-то успокоить. Мне все равно на остальных. Остальные мужчины мне безразличны, а эти двое ведут себя словно маленькие дети». «Нет», – отрезал благоразумный дракон, – «даже обсуждать не будем». «Это тренировка», – передразнил он голос сопротивленца. «У меня не так много темных ведьм, а с ее желанием использовать все выданные жизни надолго не хватит и этой». «Тогда не соперничайте», – погрозила пальцем, как настоящая мэтресса. «Что о вас подчиненные скажут?» Судя по недовольным лицам, все собравшиеся плохо могли отозваться только обо мне. Я же такое развлечение прервала. А Селим еще и в голове бубнил про свои доходы, пеняя мне за закрытие тотализатора. «Иди», – легонько подтолкнул меня Юэн, – «обещаю, что не буду». «А ты?» – серьезно посмотрела на Севарда. Он с легкой ухмылочкой натягивал свободную белую рубашку. «Не буду, Уля», – подмигнул мне мужчина. «Как тебе отказать?» «Можно считать, что это победа», – обрадовавшись, чуть ли не подпрыгнула на месте. «И отчего я так переживаю за этих здоровяков?» «Ну, с одним понятно. Там классические эмоциональные качели, о которых мне рассказывали другие ведьмы в Ковине. Что-то из серии «Дружи, люби, но сильно не надейся, а то мало ли что». Джоселин идеально подходил под это заключение. Как говорится, и сам не ам, и другим тоже нет. А второй? Романтических чувств к Северду я определенно не испытывала, даже если поискать. Мне он нравился как друг, приятель, сильный воин. Очень хотелось помочь ему с магией, а вот отвечать на знаки внимания – ни за что, пожалуй. Это слишком даже для меня. Никогда Улисса де Ламар не водила за нос мужчину. «А вот и нет», – шуршал в голове черный кот. «Это когда?» – возмутилась я. «Да? А несчастный золотой дракон? Может, во флирте ты и не обманываешь, а во всем остальном тебе равных нет?» «Справедливо. Надо будет потом извиниться перед Юэном. И перед другими тоже. Как-никак искали меня, пытались спасти от себя самой». Я вернулась в кухню, наблюдать, как лекарь неуклюже и с опаской помешивает зелье. «Все хорошо», – попыталась ободрить Сигиберта. «Со стороны все выглядит так увлекательно», – зачарованно отозвался тот, – «если не начинаешь действовать сам». Я хмыкнула. Со стороны и жить проще. Оставив его из-за зоны наедине с волшебным варевом, зашла в мастерскую. Они дальше справятся без меня. Мне же предстоит скрыть мощную магию двух оборотней. И если с медведем я примерно понимала, как поступить, то способ спрятать прорву сил дракона пока не придумала. «Тебе помочь?» – тихо постучался Джоселин. «В прошлый раз при работе над артефактом из нас получилась отличная команда». «Да», – как-то вяло ответила я, рассматривая содержимое своей бездонной сумки. «Получилось». «Что-то не так?» – заметил мою нерасторопность военачальник. Пришлось поднять взгляд и присмотреться к воину. «Не могу придумать, как скрыть тебя», – призналась, словно в страшном прегрешении. Мужчина подошел ближе, и я уловила аромат дегтярного мыла и лесной реки. «Не переживай, ведьмочка», – он ласково потрепал меня по голове. «Уверен, ты найдешь решение». Почему-то в этот момент я растеряла всю свою решительность и убежденность в собственных силах. «А если нет?» – робко спросила, опершись на стол. «Вы так на меня надеетесь? А я могу подвести. Еще и затащила вас сюда. Действовала по наитию, ничего не обдумывала». «Успокойся», – чуть наклонился Юэн. «В крайнем случае будем полагаться на глупость жрецов и просто войдем в город. Откуда этому мраку знать, какая магия у дракона?» «Нет», – покрутила головой, – «так не бывает. Нельзя полагаться на чью-то глупость. Я всегда рассчитываю на свой ум, если он есть, конечно», – шуткой попыталась разрядить накалившуюся обстановку. Меня сильно смущала близость с этим мужчиной. Дракон даже не улыбнулся. Он поправил розового цвета прядку, упавшую на мое лицо, и завел ее за ухо. «Ты совсем не похожа на воспитанницу Ковина, Уля», – вдруг проговорил он. «Ведьмы никогда не сомневаются в своих силах». «Я не позволяла им влиять на мое воспитание», – зажмурилась и на выдохе произнесла. «Прости, что была такой занозой. Постараюсь впредь вести себя осмотрительнее». «Ничего себе!» улыбнулся мне чешуйчатый. Деламар извинилась. «Кажись, из преисподней скоро вылетят мертвые души. Ты так расстроилась, испугалась и полностью растерялась, да?» Он наклонился еще ближе, наши носы почти соприкасались, а я ощущала жар чужого дыхания. «Да», – прошептала, – «но извиниться все равно хотела». Ни слова не сказав, Юэн притянул меня к себе, подхватив за ноги и усадив на клятый стол, с которого слетела сумка. Под звуки высыпающихся предметов он впился в мои губы. От неожиданности я хотела было отпрянуть, но услышала собственный стон восторга. Его руки гуляли по моей спине, а потом зарылись в волосы. Казалось, это никогда не кончится. Но в какой-то момент дракон зарычал и с трудом отклонился от меня. «У тебя все получится». «А позже мы поговорим», – развернулся разгоряченный Джоселин и выскочил за дверь. «Мда, вдохновил так вдохновил. Странно то, что выход из ситуации с артефактами я действительно нашла».